Аля, 81. Полусидим, полулежим у компа и смотрим Хаула. Какой красивый мультик. И сам Хаул, когда брюнет, так похож на Бека. Только сердце у Дениса на месте. Вроде как. Наверное. Колонки притащил классные. Точнее, не колонки даже, а четыре какие-то штуки. Расставил по углам комнаты и одну фигню посередине, у стенки. А сам звук оказался просто везде. Монитор пока свой оставил. Зачем, в принципе, так домой притаранил? На еду накинулся, как будто с голодного края, как будто 100 лет не ел. Можно предположить, конечно, что я богиня кулинарии, но сомнительно. Хотя есть хотелось безумно после того, как... после секса. Странного секса, жесткого, холодного, но и горячего одновременно. Абсолютно другого, нежели с тем, кто идет нахрен. «Давай думать, Аля». Похоже было на... Нет, не изнасилование, оно по-другому. Это ты помнишь. А тут похоже на принуждение. Но сама же напросилась. Факт? Факт. И сама прыгнула на него. Притом в прямом смысле. 3 раза ха. Было же хорошо. Оргазм фантастический. Впервые такое долгое, сильное ощущение. А потом, когда он вошел... Только нарастало. Нет, еще раз не кончило, но все пульсировало постоянно, пока он сам не кончил. И от того, что он кончил, тоже какое-то удовлетворение наступило. Как будто все правильно сделала, и я молодец. Единственное, дышать оказалось сложно. Когда Дэн был сверху, сзади почти задыхалась. И около шеи ноет. В моменте не поняла, но сейчас прям трогать больно это место. Увлекся? Спрашивать не буду. Аля. Шепчет рядом с виском. Прислоняется головой. Сделать тебе чай? Не-а, не хочу. А ты? Давай вскипячу, налью. Поворачиваюсь к нему лицом. Сажусь сверху. Трусы так и не надела. Вот и хорошо. Вот и замечательно. Убрал руки. Не трогает меня. Сжимает одеяло. Весь напрягся. Денис, я что-то не так сделала? Тебе не понравилось? Складно. Смотрит в упор, между бровями, как профессиональный киллер. Мороз по коже или мурашки? Вопрос, понравилось ли тебе, гораздо важнее и актуальнее, как мне кажется. Я себя знаю, а ты... Пока нет. В смысле я нет? Ты же попросил мастурбировать. Я показала. Это другое. Еле слышно. И поверь, этот момент навсегда отпечатался у меня в памяти. Так в чем проблема? Ты не хочешь больше? Устал? Вдруг и правда устал. А я тут привязалась со своим повышенным либидо пубертатным. Фух. Глаза закрыл. Все еще не касается. Ты... Себе не представляешь, насколько хочу. Но сдерживаться, как в первый раз, будет сложно. Пугать тебя не хочу. Ты нормальный, говорю, круто было. Впервые вижу, что Бек так тупил. Или он издевается? Пауза. Молчит. Ухмыляется. Глазами улыбается и уголками губ. Сама виновата. Знаешь, что быть тобой почти преступление. Сказал и изменился в лице. Опустил подбородок вниз. Поднялся к корпусу. Взял мои руки и завел мне же за спину. Аля. Тихий, хриплый голос. Денис. Не помню, как отрубилось. Мне пора, наверное. Время 7. Родители придут после 8. Сейчас, встану. Мямлю не связано. С просоном. Не надо. Я помню, как захлопывается дверь. Еще в прошлый разобрался. Все равно кухню разгребать. Подожди, глаза откроются и... И ничего не делай. Там все в порядке. Гладит по шее, плечу тыльной стороной ладони. Кажется, поцеловал волосы. Не уходи. Нехорошо. Я готов с твоими пообщаться. Они со мной вряд ли. Сегодня в зал не идешь. Почему? Там же по расписанию. Что там было? Что-то было. Сегодня не надо. Ты устала. Мягкий, нежный, заботливый тон. Ладно. Дэн, как скажешь. Спи. Опять поцеловал. Куда-то там. Артём, 33. Стромослябы репетировали как не в себя. По два, иногда и по три раза в день. Концерт в городском ДК неминуемо приближался. Илья Лой почти влился. Эльдарон начал бесконечно придираться и на всех орать. Пару раз даже на Машу. Князь хвастался, как заведенный. Барабанщик Антон взял отпуск и честно отрабатывал за себя и за того парня. Вечерами, отсидев свое в Сатурне, Артему приходилось торчать с группой на базе. Для личного пространства практически не оставалось времени. Костик сутками резался в свои игрушки, заезжал крайне редко. С Ириской они больше не встречались. Периодически вызванивалась Саша, но практически сразу начинала раздражать. На Арагора наваливалась скука и предосенняя хандра. В один из таких однотипных, унылых вечеров, в перерыве между задолбавшей какофонией стромослябовских экзорсисов, парень зацепился языками с курившим на пандусе Лоем. «Как жизнь, Тёмыч?» «Стабильно», — безразличным тоном ответил Артём. «Как ваши репы?» «Отдыхаем. Все время забронировано звездами металла. Как будто сам не знаешь». «Басиста нашли?» Продолжал докапываться Длинный. «В процессе». «А с Аллочкой, я так понимаю, все?» «Неожиданно, но как будто в проброс буркнул Илья». Барабанщик поднял бровь. «Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Выигрыш, кстати, где?» «С Женька спрашивай. Он вписывался». «А что? Совсем не зацепило? Бревно?» Луй не смутился. Жаждал подробностей. «Чего пристал? Не завидуй. Сам ты пролетел, как фанера над Парижем». Арагору был явно неприятен этот разговор. «Так Алка Заяц недолго грустила, да? Уже нашла себе жилетку. Знаешь, кто ее новый хахаль?» «Без понятия. Да и неинтересно как-то. Почему-то соврал Тёмыч». «Бек Назаров подобрал. Фриковатая парочка получилась. Как считаешь?» «Иди лобай, а то Андрюха озвереет и начнет хребты ломать». Резко прекратил их бессмысленный разговор Артём. Ночью, вернувшись домой, включил компьютер, чтобы зарегистрироваться на октябрьскую музыкальную выставку в Сокольниках. Потом немного погамал, бестолково пошарился по сети, попялиться на барабанной установке. Залез на городской, но быстро надоело. Посмотрел какое-то унылое порно, не пошло. Глянул на активные контакты в ICQ. Зацепился за Алла. Захотелось написать. Нет, не ради бестолкового и бессмысленного продолжения псевдоотношений. Больше от скуки, в память о былом. В конце концов, Арагора с ней тоже что-то связывала. Каждый день, еще и с утра, минимум по 2 раза трахать наивное создание было даже прикольно. Контакт Алла Аля. Привет, малышка. Пропала совсем. Как твои дела? Доставлено. Прочитано. Ответа не последовало. Хмыкнул, забил, лег. Аля, 82. Одно лето, целая жизнь. Кто бы мог подумать, что такое количество всего и сразу произойдет? Не хочется рефлексировать. Становится и хорошо, тепло, чувственно как-то. И больно. И очень обидно. По целому ряду причин, которые местами страшно вспоминать. Хочется быть здесь и сейчас. В желтом кукольном пятиэтажном домике. На полпути от базы к проспекту. В бывшей квартире бабушки Дениса. А теперь в его квартире. Уютная, маленькая, двухкомнатная, по-советски обставленная. С коврами на стенах, креслами с деревянными ручками и всеми остальными крайне характерными колоритными пирогами и плюшками. Хочется быть здесь, а не дома, где за каждый чих приходится оправдываться и отчитываться. Встала со стула на кухне, и сразу полетели вопросы. «Ты куда?» «Пописать не сходить без письменного отчета в 3 экземплярах, ей-богу!» «Правда, нужно отдать должное Беку. Он тоже еще тот контролер. Встречает, провожает, доводит. Разве что не запрещает ничего. Напрямую. Пока что. Машка вернулась. Договорились сутки сидеть и болтать, не вылезая. Так он меня доставил по адресу. Его б воля дал бы 3 часа на свидание и забрал под конвоем, как 5-летку с утренника. Точнее, с вечерника. Но мы с лучшей подругой все-таки ночевать у нее собирались. Надо было видеть Марусины глаза, когда он на сон грядущий прискакал с букетом и мороженым после тренировки на секундочку, чтобы порадовать. Поцеловал жадно, как умеет, и все чаще практикует. А потом свалил в туман с фразой «Мне еще работать, девчонки». «Мария, было приятно познакомиться. Сильно не шалите». Мы так и остались на пороге, застывшие с цветами, пакетом, челюстями на полу, абсолютно отвисшими пачками. Машка даже разразилась тирадой бессмысленных сравнений. Люша, это я, наверное, на тебя плохо влияю. Пока я рядом, думать отказываешься. Стоит свалить, включаешься в процесс. Много на себя не бери. Если бы не мудак, Денис бы не появился. Но мудак-то случился. И на всю жизнь теперь. Ну-ка, переведи, подруга. То, что я слышу, мне совсем не улыбается. Конечно, не улыбается. Артём твой... Не мой. Окей, всеобщий Артём был первым. Такое не забывается. Никогда. Теперь он часть жизни. Не сотрёшь. Часть опыта. Зачем ты туда лезешь? Аля, затем... чтобы такие опыты, опасные для психики, не повторялись. Дарья сказала, что ей сразу Бек понравился. Чувствую, что будет «но». Как-то догадалась. Но из огня да в полымя. Один чихать на тебя хотел, а второй уже 2 раза за 2 часа явился. Машка, ты просто порадоваться за меня можешь? Или надо ложку дегтя везде свою сунуть? Что не имется? 1 раз оказалась права. Теперь всех распинать начнешь. Слышишь себя? Идеализируешь. Опять. Не теряй башку. Я понять не могу. Ты ревнуешь или завидуешь? Ору на подругу. Реально ору. Чему завидовать? Как ты тупому пикаперу дала, как дура? Или тому, что потом сразу ввязалась в отношения с тем, кто первый под руку подвернулся? Смотрим друг на друга. Как чужие. Я в Артёма влюбилась. Я хотела с ним быть по-настоящему. Побыла? Ничего не скажешь. Он тебя попользовал. Трахнул и дальше пошел. А Она вообще соображает, что несет? Далеко не ушел. Пишет периодически. Конечно. Один раз же прокатило. Почему бы не повторить эксперимент? Скажи еще, что отвечаешь. Я не удивлюсь. Да что с ней такое-то? Не отвечаю. Но это уже не твое дело. Не отвечаю. А иногда хочется. Я молча развернулась в коридоре, схватила сумку с вещами и вышла на улицу. Сижу, реву. Выбегает Маруся в домашней одежде и тапках. Тоже сопли на кулак наматывает. Алька, прости. И меня тоже прости. Знаешь, как больно. Потому что ты права. Я тебя люблю. Я не могу смотреть, как эти уроды над тобой издеваются. Бег не урод. Откуда я знаю? Меня здесь не было. Я ничего не могла сделать. Не поддержать, не помочь. Ничего. Я на себя злюсь, не на тебя. Так и выли, как белуги. В обнимку на лавочке. Потом Маруся из ниоткуда выдала. А как тебе с Денисом твоим? Секс нравится? Вообще хорошо с ним? Секс странный. Не такой, как с мудаком. Если честно, то Сарогором было как в папиных старых порно, что ли. Помнишь, на высокой полке на шкафу кассет лежали? Мы после школы смотрели. Ага. Главное было запомнить, на каком моменте начали, чтобы точно перемотать. Ржать с забитым носом такое себе. Но ржем же, куда деваться? Ну вот. А с луноходом... Это что? Забыла, что Маруся не в курсе. Это мы так с Дусей Бек прозвали. Дашка торжественно нарекла. Так, ладно, вернемся к теме. Как с ним? С ним не так. С ним всегда по-разному. Есть свой стиль, так скажем. Даже описать не могу. Но возбуждает и выматывает пипец. Притом он пытался как в кино. Но я ж чувствую, что это не его. Что это... Как описать? В полноги, неполноценно, неискренне, что ли, понимаешь? Не, но мне кажется, это не важно. Отсюда вопрос. А чего ты тут со мной делаешь? Как что? Теперь и я нифига не понимаю. Сижу, реву, обнимаюсь, любви признаюсь. А то, что тебя на ночь отпустили, и ты это время тратишь на ругань с лучшей подругой. Хочешь, он сюда приедет. Готова спорить, не откажется. Дорожку запомнил. Нам с ним, если что, есть куда. У меня даже зубная щетка в квартире у него лежит. Это моего дома 5 минут. Блаженная тупая улыбка сама вылезла. Тогда звони. Твои искать или проверять будут. Разберусь. Достала сотовый прям тут. Звоню. Аля, что-то случилось? Денис, нет, тут такое дело. Марусины подстегивающие, заговорщицкие кивки и отчаянную жестикуляцию надо для кино снимать. Какое? У меня железные нервы, но на тебя это почему-то не распространяется. Машка предложила тебе приехать к нам на ночь. Или нам с тобой вдвоем поехать к тебе. Обещала прикрыть. Но если у тебя работа, забей. Мы точно найдем, чем заняться. Пунцовая сижу. Кажется, что температура поднялась. Еще когда Дарью увидел, тогда на канале, сразу все понял. А теперь убедился, что это общая практика. Обожаю твоих подруг. Марии передай, что я ее должник. Заберу тебя через полчаса. Если бы мы были в мультике... то из Машкиных глаз летели бы искры, а над головой кружили птички с сердечками. Фельдман встала, подмигнула, проворковала. Давай, пока есть 30 минут, мороженое сожрем. Ты и так сожжешь, а мне анорексички не грозит. Аля, 83. Так Маруся подарила нам спокойное и тихое утро в бабушкиной квартире. Ноют ноги. Внутренняя поверхность бедра в особенности. Поясница и плечи. Кайф. Пара случайных синяков не в счет. Бек уже шарится на кухне. Откуда там еда? Запах есть, но взяться ему чисто теоретически некуда. Он в курсе, что любая каша, за исключением гречневой, это сразу в помойку. А кроме овсянки и банки маринованных огурцов, вчера ничего не нашли. Мороженое? Денис молодец. И черная смородина из морозилки не в счет. Сейчас бы встать и разведать, но сил нет. Тело ватное после ночного марафона. Опять не помню, как отключилась. Иногда думаю, что программу тренировок и формулу прогресса для них Бег Назаров писал специально, чтобы меня и себя в итоге в соревновательной форме подвести ко всему происходящему с нами сейчас. Если бы не физподготовка, фиг знает, как бы вообще выдерживали. Точнее, выдерживала все эти активности и его темперамент. Уж насколько я заинтересованный в процессе пользователь, но тут надо догонять. Почему так физически сложно? При том, что с него как с гуся вода. 10 минут полежал, подождал, пока я усну, и за комп. Спалил его как-то, очнувшись, водички попить. Бег даже сюда второй системный блок с монитором притащил. Реальный киборг. Надо проверить его пупок. Вдруг нарисованный. Девочка, давай-ка очухиваться. И Машке писать. Говорить большое спасибо. И выяснять, интересовались ли мои, где дочь шляется. Или забили уже, наконец. Дэн! Сипло вышло. Но на кой в принципе кричать вовсю? Отцовская привычка. От осинки не родятся апельсинки. Если сейчас не отзовется, придется соскребать себя с дивана. Аля. Повезло. Явился. Ну как он это делает, а? Волосы ровные, расчесаны. Никаких халатов, трусов и треников с алкоголичками. Уже в чистой, прости господи, футболке, джинсах, фенечке. Кожаном браслете, который и я, между прочим, подарила. И серьга. Единственное, что выдает в нем подобие живого существа. Серьга. Хочу укусить за эту серьгу. Настолько бесит. Денис садится на край дивана. Перекидывает через меня руку. Наклоняется. Хочет поцеловать. Поднимаюсь на локти. И хватаюсь ртом за мочку левого уха. Тяну. Закрывает глаза. Шумный, долгий выдох. Распахнул глаза уже, как будто другой человек. Взял правой рукой за шею. Крепко сдавил пальцы. Перешел на затылок. Тянет за волосы назад. Сильно тянет. Так, что подбородок сам собой задрался максимально высоко. Запрокинулся почти. Медленно. Провел носом от ключицы до челюсти, жадно вдыхая. Плотно, прижимаясь почти всем лицом, той же тропинкой вернулся обратно. В голове пронеслось. Сейчас укусит. Ага, угадала. Или уже знаю его. Ну, Дракула просто. И вторая мысль. Прости, мама. Еще минимум час. Абонент не абонент. Бег 21. Город начинал облетать. Такой яркий летом, обрамленный лесами, полный густо засаженными улицами. Буквально за несколько холодных сентябрьских дней превратился в полулысый и коричневеющий. Долгой, красивой, мягкой золотой осени явно не предвиделось. Затяжные ливни сменялись моросящими дождями. Легкие капли, разгоняемые порывистым ветром, пропитывали все вокруг. В воздухе витал терпкий запах листвы, начинающий перегнивать. Бека совершенно не волновала погода, скорее наоборот. Но неминуемая нехватка времени удручала невероятно. Подступала неотвратимо. Начинались занятия в институте, А это минус пару часов ежедневно на одну только дорогу. И еще полдня там. Отдавать целый кусок теперь счастливой жизни казалось предательством и редкой формой мазохизма. Плюс оживление в рабочих процессах. Ну тут и правда плюс во всех смыслах. Сентябрь — это Алина школа, опять же, которая, судя по ее рассказам, в принципе не внушала доверия. Возможно, девочка преувеличивала и сильно гиперболизировала отрицательные качества педагогического состава и одноклассников. Но то, что ей там было плохо, оставалось неоспоримым фактом. Хотелось поддержать, постоянно быть рядом, но как? В спортзал теперь вместе ходить, что ли, не вариант? Заниматься не будет никто. А бросать тренировки – плохая идея. Але хорошо бы отдохнуть первый месяц от нагрузок, с учетом наших постоянных встреч, от которых я отказаться вряд ли смогу. И она, надеюсь, тоже. Думал Денис по пути на станцию. То, что девушка приняла его таким, как есть, со всеми предпочтениями, и не сбежала пока, давала неиссякаемое количество сил и вдохновения, которое вылезало самыми неожиданными проявлениями, а иногда почти разрывало на части. Но как засунуть в обновившийся график репетиции, гитарист сообразить пока не мог. Дойдя до бесконечных палаток около древнейшего дома быта возле первой железнодорожной станции города, парень посмотрел на часы. Понял, что успевает на пары даже на следующей электричке. И зашел внутрь здания.